В море они кружатся вокруг корабля, а в Стокгольме суетятся на набережных беспокойные, крикливые. Ярко и холодно пылали фонари. В освещенных витринах каменели сервизы, пылесосы, рубашки, апельсины. Старик прогуливал толстую таксу. Два матроса шли, пошатываясь, и что-то выкрикивали. Влюбленные целовались, прижавшись к столбу с афишами под злым ветром Балтики. Длинные пустые улицы. В некоторых окнах свет. Там мечтают, ссорятся, плачут, танцуют. Под утро в маленькой комнате гостиницы я записал: «Все дело в людях». Не помню, почему именно тогда я написал слова, которые подходят к любому дню любой жизни. Шведские власти оказались терпимыми и гостеприимными. Мне часто приходилось бывать в Стокгольме, и этот город вошел в мою жизнь. В Стокгольме или в других шведских городах происходили различные конгрессы, конференции, сессии Верховного Совета, заседания бюро. Я выступал на митингах в Гетеборге, в Норрчепинге. Шведские писатели меня пригласили в их клуб. Я делал доклады студентам Упсалы и Лунда. Познакомился с некоторыми министрами, с учеными, Густавсоном и Нюрдалем. Встречался с поэтами и журналистами. Швеция неизменно удивляет иностранцев. Это страна — баловень судьбы. Дважды мировые войны ее пощадили. Из сельской идиллической окраины Европы она превратилась в страну передовой промышленности и ультрасовременного комфорта. Ее новая архитектура напоминает мечты наших конструктивистов начала 20-х годов. Все здесь разумно, и большие окна, и кресла, и яхты, и кухни. Несмотря на это, не только в книгах шведских писателей, но и в рассуждениях любого шведа, после того, как он опорожнит бутылку водки, столько противоречий, столько душевного разора, что диву даешься. Видимо, комфорт одновременно восхищает и обкрадывает, засасывает и выводит из себя. Я довольно часто встречаюсь с поэтом, романистом, эссеистом Артуром Лундквистом. Познакомились мы в 1950 году на Конгрессе мира. Он сын батрака из Скании, и лицо у него скорее мягкое, лирическое, а в суждениях он непримирим и душевно сродни не букам, а шхерам. Он почти всегда путешествует и ездил полмира, и нет ни в его книгах, ни в его жизни даже тени уюта. С ранней молодости он боролся против эпигонов, против социального консерватизма, говорил и говорит о торжестве будущего. Это оптимист, но на редкость печальный. Я не удивился, услыхав по радио, что во время страшного землетрясения в Агадире Лундквист оказался там. По-моему, земля под ним всегда трясется, но ноги у него длинные и крепкие. Я был с академиком Скобельциным в Стокгольме, когда Лундквисту вручали Ленинскую премию мира. Это совпало с напряженными днями в приступе холодной войны. За неделю до того шведские академики присудили Нобелевскую премию Пастернаку. Церемония вручения премии Лундквисту состоялась в малом зале концертного дома Стокгольма. На эстраду вышел человек во фраке и уныло объявил: «Музыкальной части не будет. В связи с событиями квартет распался». Оказалось, один из участников знаменитого квартета в связи с событиями отказался играть. На торжественном ужине, разумеется, со свечами, Лундквист встал, сказал: «В общем, писателям всегда плохо». Постоял, потом сел. Почему же в Швеции много и проклятых поэтов, и мрачных пропоиц, и самоубийц? Не знаю, не хочу отделываться парадоксальными гипотезами. Верно одно — все дело в людях. А человеку, видимо, мало и артистически приготовленных селедок, и рая из пластмассы. середине 50-х годов, когда многое на свете оттаяло,